Глава 10. В 6 дней они уже были в пути. И чем дальше они удалялись от Путлика, тем больше менялся окружающий ландшафт. Горы сменила плодородная равнина, то и дело попадались следы животных и ручьи с прозрачной холодной водой. И хотя продовольственные запасы их истощились, смерть от голода им не угрожала. Проблема заключалась в топливе. После полудня Язон залил в бак последний кувшин бензина. Насколько его хватит? За несколько часов до наступления темноты они устроили привал, и Снарби, прихватив самострел, отправился на охоту. Среди всех он был самым умелым в обращении с этим оружием, к тому же хорошо знал местность и повадки здешних животных. Перебросив самострел через плечо, он, насвистывая, скрылся в высокой траве, а Язон, глядя ему вслед, ощутил растущее беспокойство. По мере приближения к Апсале со Снарби произошли перемены. Его страх перед Короджем сильно поубавился, а сам он день ото дня становился все более важным и самоуверенным. «Я не верю этому наемнику. Не верю ни единому его слову», — проворчал Язон. «Вы что-то сказали?» — откликнулся Майк. «Хм. Скажите, Майк, вы не заметили за последнее время ничего необычного? Ничего странного в местности не привлекло вашего внимания?» «Да нет. Дичь, край света, где не ступала нога человека». «Вы, вероятно, ослепли, Майк. Я следопыт не больше вашего, и то за последние 2 дня мне кое-что бросилось в глаза». «Айджейл», — окликнул девушку Язон, — «оставь ты эти креноджи. Как их ни готовь, лучше от этого они не станут. Если Снарби повезет, на ужин полакомимся мясом. Ответь мне, Айджейл, ты ничего странного не заметила в последнее время?» «Нет, ничего особенного. Только следы людей. Один след от костра, но очень старый. И дважды видела примятую траву и обломанные ветки кустов. Наверное, это проехал какой-нибудь Кородж». «Ну что, Майк, видите, как охота за креноджами развивает наблюдательность? Я не дикарь. Меня не интересуют подобные мелочи. Я от вас этого и не ожидал. От вас вообще ничего хорошего ждать не приходится. Но теперь я хочу попросить вас о помощи. Мы должны разделить эту ночь на 2 дежурства. Вы и я. Без Снарби». Догадывается он или нет, но нынешняя ночь будет для него последней свободной ночью. Майк вскинул брови. «Не понял. Что вы имеете в виду? Почему последняя ночь?» «Но это должно быть очевидным даже для вас, Майк. Неужели вы еще не усвоили здешних обычаев? Подумайте, что случится с нами в Апсале, если нас приведет туда Снарби. Я не знаю, что именно он замышляет, но что у него есть на наш счет определенные планы, это несомненно. На все мои расспросы он отвечает общими фразами. Конечно, Снарби — наемник, но все равно он должен знать гораздо больше, чем говорит. Например, он утверждает, будто мы еще в 4 днях пути от города. Но ведь это явная ложь. Я считаю, что нам осталось не более 2 дней. Утром я намерен связать его, перебраться в сторону вон тех холмов и спрятаться там. У нас есть цепи, которые мы используем. Снарби будет нашим заложником до тех пор, пока я не произведу тщательную разведку города. Вы собираетесь снова сделать рабом несчастного дикаря, не имея на то никаких оснований? Вы не правы. Я просто на время лишу его возможности сотворить какую-нибудь гадость нам с вами. Мой усовершенствованный Кородж — огромное искушение для любого туземца. И если он сумеет продать меня очередному пройдохе типа Эдипона, то тем самым обеспечит свое будущее до глубокой старости. «Я не желаю вас слушать», — разбушевался Майк. «Вы сами говорили мне о презумпции невиновности. А чем теперь занимаетесь? Лицемер?» «Если хотите, Снарби виновен. Он виновен в том, что является членом своей варварской общины и действует согласно законам этой общины. Айджейл, как ты считаешь, мы скоро доберемся до Апсалы?» Девушка пожала плечами. «Айджейл, у Снарби в Апсале много друзей и знакомых. Как думаешь, что он станет делать?» «Поздоровается с ними. Может, они дадут ему кринодж», — ответила Айджейл и, удовлетворенная своим ответом, улыбнулась. «Я имел в виду другое. Что будет, когда его приятели увидят нас и наш Кородж?» Айджейл выпрямилась, и в ее глазах сверкнула искорка беспокойства. «Мы не должны идти с ним. Нас схватят, отберут Кородж и превратят в рабов. Убей Снарби!» «Кровожадные язычники!» Майк встал в свою любимую позу. «Ну? Вы поняли, наконец?» — оборвал его Язон. Так что, связываясь с Нарби, я действую согласно местному этическому правилу, причем самому гуманному из них. Это примерно то же самое, что отдача чести в армии. Скажу больше, я даже нарушаю здешний кодекс. По закону я должен убить предателя. Как вы можете? Как вы смеете осуждать и тем более приговаривать человека к смерти на основании совершенно беспочвенных обвинений? Я никого не приговариваю к смерти. Изон начал терять терпение. Уймитесь. Я только хочу, чтобы Снарби в ближайшем будущем не доставил нам больших хлопот. И если вы отказываетесь мне помочь, то, умоляю, хотя бы не мешайте. Пусть все останется исключительно на моей совести. Вас это не касается. Снарби возвращается, — прошептала Айджейл. Вот, — гордо объявил копьеносец и кинул им под ноги убитое животное. Освежуйте и поджарьте. Теперь у нас есть еда. Снарби казался совершенно невинным и бесхитростным. Изон даже на секунду усомнился в своих выводах, но вспомнил, где находится, и отбросил прочь сомнения. Снарпи — нормальный член нормального рабовладельческого общества. Никто из его собратьев не обвинит и не упрекнет Снарпи в том, что он кого-то там убил или продал в рабство. Его не терзают муки совести, и на душе у него спокойно, ведь он не собирается совершать ничего преступного, — решил Изон и принялся обдумывать план утренней операции. Уставшие от долгого путешествия и отяжелевшие от обильной пищи, все быстро заснули. Изон с трудом боролся со сном. Как только он чувствовал, что сопротивляться уже нет сил и веки смыкаются помимо его воли, он вставал и ходил вокруг костра, пока холод ночи не гнал его обратно к теплому огню. В полночь Изон разбудил Майка. «Ваша очередь, и не смыкайте глаз. Если что, будите меня». Изон открыл глаза с первыми лучами солнца. Над равниной стоял густой белесый туман. Все еще спали. И тут солнце Изона как ветром сдуло. Майк безмятежно спал. Изон выскочил из-под шкуры и стал трясти его за плечо. «Почему вы спите? Почему вы не на страже?» Майк приоткрыл один глаз. «Я стоял», — замычал он. «Но под утро проснулся Снарби и предложил сменить меня. Я не мог отказаться». — Не могли! — заорал Изон. — Я же предупреждал вас! — Я не так безнравственен, как вы, Изон. Осудить невинного... Невинного? Изон схватил Майка за отросшую седую бороду. — Ну и где же ваш невинный? Майк огляделся по сторонам. Кроме Изона, Айджейл и его самого, вокруг не было ни души. — Наверное, Снарби ушел. Что ж, теперь он доказал свою ненадежность. В дальнейшем мы больше не доверим ему стоять на страже. Рассвирепевший Изон хотел было выместить все зло на Майке, но, раздумав тратить время на этого фанатика, бросился к машине. Короч завелся с полоборота, что случалось с ним крайне редко, но как только Изон взглянул на индикатор, внутри у него все оборвалось, топливо было на нуле. Кувшин с остатками бензина исчез. «Это меняет наши планы», — сказал Изон. Как не боялся Снарби паровой машины, у него хватило ума понять, что без горючей жидкости Короч не сможет проехать ни дюйма. Гнев Изона сменился досадой. Он ругал себя за то, что в который уже раз доверился Майку. Он должен был это предвидеть. Изон сплюнул и взглянул в сторону специалиста по этике. Тот невозмутимо жевал холодное мясо. «Вас, я вижу, не волнует тот факт, что вы опять нас обрекли на рабство. Я поступил правильно. У меня не было выбора. Надо в любой ситуации оставаться человеком, а не опускаться до уровня животного. Но если вы находитесь среди людей, которые ни в чем не уступают животным, как выжить в этом случае?» «Не надо уподобляться им», — спокойно ответил Майк. «Вы, Изон, извиваетесь как уж, дрожите от страха, а я живу, как подобает жить цивилизованному человеку. Мне ведома правда, и никакие ничтожные выгоды сегодняшнего дня не в силах сбить меня с пути истинного». «Так умрите с миром!» — воскликнул Изон, хватаясь за меч, как бы намереваясь притворить слово в дело. «Конечно, следовало бы вас проучить», — процедил он, с трудом подавляя приступ ярости. «Но горбатого могила исправит. Ваше убеждение для вас более реально, нежели холодная земля, на которой вы расселись. Вот в этом я с вами единодушен, Изон Динальд. Сколько раз я пытался открыть вам глаза на свет истины, но вы все время отворачивались и не слушали меня. Да и сейчас вы игнорируете вечный закон, и все ради какой-то сиюминутной потребности. Вы погибнете, Изон. Именно поэтому вы и погибнете. Кородж издал странный звук. Указатель давления пара вздрогнул, но стрелка индикатора горючего так и не шелохнулась. — Бензина нет, — сказал Изон. — Айджейл, собери всю оставшуюся еду, мы уходим. — Да, сейчас, я быстро. Надо бежать с запасами. Я думаю, что в принципе это не важно. Снарби знает местность, как свои пять пальцев. Боюсь, нам не удастся избежать плена. А вот что касается Кароджа, то он не достанется никому. Выхватив самострел, вдруг прокричал Изон. — Отойдите подальше, пусть делают со мной, что хотят, но машины им не видать, как своих ушей. Ну а если вдруг захотят поиметь новую, пусть платят. С третьего выстрела стрела пробила стенку котла. Раздался оглушительный взрыв, в воздух взлетели обломки металла и дерева, и дождем посыпались на землю. Тут же на взрыв эхом отозвался лай собак. Послышались крики, и Изон увидел показавшихся из-за высокой травы людей. Они приближались быстрой рысью. Впереди них бежали собаки. Абсальцы были одеты в тонкую кожаную одежду, и у каждого был лук и колчан, полный стрел. Они остановились вне пределов досягаемости выстрела, рассыпались полукругом и замерли. Но Изон и не думал оказывать сопротивление. Он демонстративно отбросил самострел и терпеливо ждал захватчиков у дымящихся обломков машины, пока в сопровождении двух солдат не подбежал запыхавшийся Снарби. «Вы принадлежите Хертугу Персону! Вы его рабы! Что случилось с Кароджем?» Последний он выкрикнул в полном отчаянии и повалился на колени. Очевидно, ценность рабов резко упала с утратой машины. Снарби ползал вокруг воронки и собирал все, что уцелело из инструментов и приспособлений Изона. Никто из солдат не вызвался ему помочь, они стояли в стороне и смотрели на происходящее безо всякого интереса. Лишь после того, как Снарби связал все найденное добро и убедил солдат, что никакой опасности оно не представляет, несколько человек согласились нести сей груз. Ничем не выделявшийся среди других, воин дал приказ возвращаться, солдаты сомкнулись вокруг пленников. — Иду, иду. Сейчас покончу завтраком и иду, — сказал Изон, догрызая кость. — Я уже вижу ожидающие меня любимые криноджи, поэтому прежде чем сменить меню, я как следует подкреплюсь. Стоящий рядом солдат растерянно посмотрел на Снарби. — Кто он? Я могу его убить? — Нет-нет, — воскликнул Снарби. — Это он построил эту дьявольскую машину. Он знает все ее секреты. Хертуг Персон пытками заставит его построить новую. — Все, господа, я готов. Изон вытер руки о траву. — Может быть, кто-нибудь из вас, пока мы будем идти, поведает мне, кто такой этот Хертуг и что нас ждет впереди? — Я расскажу, — согласился Снарби, и они тронулись в путь. — Я сражался за Персонов, и Персоны знают меня и верят мне. Это очень влиятельная фамилия в Апсале, хотя и не такая, как Трозелинги. Персоны знают много разных тайн, а если я открою им секрет Кароджа, они хорошо наградят меня, и я это сделаю. Он придвинулся к Изону. — Ты поможешь мне. Я сам буду пытать тебя, пока ты не расскажешь все, что тебе известно. Изону надоело слушать глупые бредни Снарби, он подставил ногу, и предатель растянулся на траве. Солдаты прошли мимо, не обратив на него ни малейшего внимания. Снарби молча поднялся и, обиженный, пристроился в самом хвосте процессии. Изону было над чем поразмыслить.